Глава 13. Людей надо любить. Мне кажется, когда этот тезис был провозглашен, товарищ Шопенгауэр был то ли сильно пьян, то ли слегка не в себе, то ли никогда вообще не видел людей. Во всяком случае, на данный момент я с ним был категорически не согласен. Смена, Виктор и Ванька стояли и смотрели на меня с таким видом, словно я ветвистоусая Дафния после линьки. А я вообще не представлял, что им ответить. Хотелось просто послать их и уйти по своим делам, но как представлю, что тогда начнется. Эх, не хватает мне сейчас Мони. Было бы просто отлично, если бы все трое внезапно вспомнили о невыключенных примусах. Капустин. Мою фамилию смена произнесла с таким презрением, как будто выплюнула. Это разврат вообще-то. Вот ты и попался. С каким-то непонятным для меня злорадным удовлетворением произнес Виктор. Не знаю, что ты теперь будешь на СТК говорить. Но так просто выкрутиться уже не выйдет. Ванька просто посмотрел на меня презрительно и поджал губы. Повисло молчание. «Ну что, идем?» Первый не выдержала смена. «Куда?» – спросил я. «Как куда? В школу. На СТК тебя пропесочивать будем». Злорадно хмыкнула смена. «Я не могу, у меня репетиция». Пытался спрыгнуть я. «Ага, видели мы твою репетицию», – нараспев язвительно произнес Ванька. «Лавкач, нечего сказать». «И что же вы видели?» – прищурился я. Меня уже эти детские обиды начали подбешивать. «Моя коллега поздоровалась и пригласила в ресторан. Так мы там петь будем. У меня боязнь публики, и они меня таким образом приучают к сольным выступлениям. Метод такой, театральный». «А в губы?» – с ненавистью скривилась смена и аж сплюнула. «Тоже метод такой, да, Капустин?» «Ну, артисты, народ творческий и открытый», – пояснил я. «У них в богемной среде так нынче принято. И целоваться, и обниматься. Мне ее что, отталкивать надо было, раз смена ревнует?» «Да ты!» Вскинулась смена, щеки ее пошли красными пятнами. «Так, хватит ругани!» Остановил начинающуюся перепалку Виктор. «То, что Капустин врет, это и ежу понятно. Но мы должны проверить даже заведомую ложь, как комсомольцы. Поэтому давайте сейчас пойдем вместе с Капустиным и полюбуемся, как он там репетировать собрался». Деваться некуда, и мы пошли. Сегодня агитбригада давала так называемую открытую репетицию, когда артисты уже в костюмах, в гриме, полностью исполняли все номера на сцене. Зрители на таких репетициях обязательно были. Но были они специфические. Как правило, студенты, школьники, представители профсоюзов, молодожены и члены союза воинствующих безбожников. Секрет был прост. За посещение открытой репетиции билеты были в 2 раза дешевле, поэтому приобщенный к пролетарскому искусству народ экономил как мог. «Репетиция, говоришь?» – презрительно скривился Виктор, когда мы вошли в зал, и он увидел сцену и массу зрителей. «И здесь на вранье себя поймали, Капустин!» «Будем продолжать демагогию или пойдем?» – мрачно буркнул я. Уши мои горели, но я еще на что-то надеялся. Мы прошествовали мимо сцены за кулисы. Я мельком глянул. Прямо посреди сцены сидела на полу и с надрывом пела широко известный романс про 2 гитары Нюра. «Эх, раз, еще раз!» Петь, сидя, ей было крайне неудобно, но, тем не менее, она продолжала гласить. «Пошли давай!» – подтолкнул меня в спину Ванька. Мы зашли за кулисы, и Виктор едко процедил. «Ну и где твоя репетиция?» В этот момент Нюра закончила петь, и зал взорвался аплодисментами. Я еще даже ответить не успел, как Нюра выскочила за кулисы. Увидев меня, она спросила. «Генка? Где? Где этот гад Караулов? Ты не видел?» «Нюра, что такое?» – спросил я. «Ты представляешь, он мне стул не принес. Пришлось всю песню, сидя на полу, петь». Возмущенно выпалила Нюра и добавила. «Поскорей бы уже ты, Генка, к нам возвращался. У тебя всегда все в порядке было. Не то что у этого бессовестного Караулова. А недавно он нам еще и освещение вырубил. Ты представляешь? Прямо посреди номера. Мы с Люсей как раз фигуру аэроплана делали, и тут бац, и нету света. Хорошо Гудков догадался антракт объявить. Потом оказалось, Гришка, гад, уснул на пульте». И тут Нюра обратила внимание на притихших ребят и спросила. «А это твои такие интересные ребята, да, Кенка? Из трудовой школы? Но ты же знаешь, что посторонний вход за кулисы запрещен. Вот увидит Гудков, ругаться будет. Лучше уведи их поскорее отсюда». «Знаю», — вздохнул я и осуждающе посмотрел на Виктора. Тот сделал вид, что он вообще не при делах. Но Нюра была на взводе и не могла остановиться, раз хоть кто-то ее слушает. «Но это еще ничего». «А вот Зёзик в прошлый четверг грудь потерял перед выходом». «В смысле грудь?» «Не понял я». «Представляешь, за полсекунды до выхода у него петелька лопнула, на которой муляж груди крепился. Пришлось Жоржа на сцену жонглировать вытолкнуть. Но ничего. Выкрутились как-то. Никто и не заметил. Так что мы тебя тут уже ой как ждем, Генка. Ты когда уже к нам? Да я на репетицию пришел. Начал объяснять я. Я знаю, что на репетицию. Гудков говорил, что у тебя в понедельник аптека. У тебя только через час будет, когда Зёзик освободится. Ты насовсем уже когда к нам? Еще учеба идет. Давай уже закругляйся со своей учебой. Взъерошила мне волосы на голове Нюра и заявила. Все тебя уже так ждут, ты даже не представляешь как. Особенно Гришка. И к Зёзику загляни прямо сейчас. А то я слышала, что Зубатов говорил, если тебя не будет, то он с Зёзиком будет марш репетировать. Она чмокнула меня в щеку и убежала куда-то вглубь кулис, а я посмотрел на однокашников. Ну что, будете еще убеждаться, или этого достаточно? Достаточно, процедил Виктор. Проводи нас до выхода, а то среди этих штор черт ногу сломит. Это кулисы, на автомате поправил его я. А эти артистки всегда целуются? Тихо спросил меня Ванька. Ну да, ты же сам видел. Так же тихо ответил ему я. Некоторое время мы шли молча, пробираясь сквозь коридорчики. Я решил, что надо обойти сцену, чтобы не попасть на глаза Гудкову. Если Гришка начудил, то он явно не в духе. В одной из боковых комнат сидели два парня-трубача. Один альт, второй бас, но я их не знаю. И перед ними надрывался злой Зёзик. «Я знаю, что вы все меня сейчас ненавидите. Теперь подумайте, как к вам должен относиться я». Один из ребят, тот, что держал басовую трубу, что-то пробормотал и задудел какой-то разухабистый мотивчик на манер «Ах, шарабан мой!». Зёзика аж перекорежило. И он взревел раненым бизоном, перекрикивая музыку. «А теперь от себя попробуй дуть! У меня такое впечатление, что ты совсем не представляешь направление потока воздуха в трубе!» Трубач покраснел и опять принялся что-то там оправдываться. Второй сидел, вжав голову в плечи, и старался не отсвечивать, чтобы Зёзик как можно дольше не обращал на него внимания. Но тут взгляд Зёзика упал на меня, и он заметил нас с ребятами. «Генка, Капустин!» — радостно взвыл он. «Вот тебя-то мне и надо! А ну давай-ка бери дуделку, и будешь сейчас марш дудеть! А то мне Гудков дал этих шлемазлов, так они трубу воспринимают как клестирную трубку!» Он разразился целым потоком возмущенной брани, а я перевел взгляд на однокашников. «Дальше вы сами дорогу найдете? Или мне провести вас?» «Сами», — буркнул Виктор. Чуть помявшись, он добавил. «Слушай, Капустин, ты нас извини за недоверие. Мы как увидели, вот и подумали... А кто ж знал?» «Да ничего, понимаю», — вежливо кивнул я, радуясь душе, что на этот раз пронесло. Смена ничего не сказала, только метнула в меня злой взгляд, фыркнула, крутнулась и вышла из комнаты, не прощаясь. Следом за ней вышел Виктор. Ванька, чуть замявшись, подзадержался. Когда эти двое вышли, он, наклонившись ко мне, тихо спросил. «Слышь, Капустин, а как к вам сюда попасть, а?» «Зачем?» «Не понял я». «Уж больно эти ваши артисточки хорошенькие. Особенно та же пастенькая». Ноябрьская ночь явно вступила в свои права. Я вымотался на репетиции, как ежик. Поэтому свежий ночной воздух, наполненный свежими ароматами холодного дождя, который прошел совсем недавно, и мокрой травы, что смешивалось с запахом сдобы из кондитерской, показался мне раем. Я поежился и сунул озябшие руки глубоко в карманы. Да, а вопрос с теплой одеждой с каждым днем все актуальнее. Нужно срочно раздобыть денег. Времени на покупку одежды все меньше. Тут я вспомнил Моню, на которого возлагал столь большие надежды по добыче денег, и совсем расстроился. Домой я добрался почти к полуночи. Тихий переулок за пустырем, где находился домик Степановны, давно спал. Здесь резко пахло прелой листвой и кошками. Я постучался в калитку. Открыла заспанная и недовольная Степановна, у калошах на босу ногу и в торопях на брошенной фуфайке. «Я тебя больше пускать не буду, если хоть раз еще придешь так поздно», сварливо проворчала она, запирая за мной калитку. «Я на репетиции был», вежливо сказал я и протянул записку, которую попросил написать Гудкова. «Что это?» Даже не притрагиваясь, Степановна посмотрела на сложенный в четверо листик недоверчиво, словно подозревая во мне родство с Борджиа. «Это записка от руководителя гитбригады», — сказал я. «Читай», — велела вредная старуха и подсветила лампой. Я прочитал. «Ладно, раз для государственного дела, так и быть уж пущу», — скривилась старуха. «Но в следующий раз пусть государство тебя жильем обеспечивает. Или ночевать будешь на улице, понял?» «Понял». Вздохнул я втайне, мечтая поскорее бы убраться отсюда с агитбригадой. «И девок твоих я больше останавливать не буду. Я тебе не швейцар какой!» — сварливо заявила Степановна. Сам разбирайся. Хорошо, показательно вздохнул я. Хотя Изабелла уже сюда переезжать планирует. Говорит, что похлопочет в горсовете об уплотнении. Как переезжать? Зачем переезжать? Забеспокоилась старуха. Не знаю, как можно более равнодушно пожала плечами. Мне-то что, я тут человек временный. Через неделю с Хвостиком съеду, как и договаривались. Она говорит, раз флигель свободный будет, хозяйка такая гостеприимная, хорошая, то ей лучше тут будет жить. «Да ты что?» – расстроенно охнула бабка и схватила за сердце. «Да», – продолжал нагнетать я. «Потом, говорит, когда замуж выйду, дети пойдут, так мы потихоньку с ней домиками и поменяемся. Незачем ей одной в большом доме жить». «Вот ты дрянь! Ноги ее здесь больше не будет. Тебе понятно?» «Понятно», – деланно вздохнул я и с хорошим настроением пошел к себе во флигель. И была у меня в голове одна мыслишка. А что, если я попробую разобрать следующую страницу книги Лазаря? Авось найду противоядие, как моих призраков из куклы вытащить. Хотя экспериментировать с ними жалко. Вот была бы у меня возможность с другими призраками поработать, я бы эту гипотезу проверил. Кстати, идея неплохая. Надо бы на спиритические сеансы общества походить. Если они духов вызывают, может, какой-то и придет. А тут я такой, раз и в куклу его поймал. В общем, перспективы открываются такие, что аж голова кругом идет. Итак, завтра у меня аптечный день. Затем короткий, на 20 минут урок с Маркони. Потом свободное время. Нужно успеть выполнить просьбу призрачной Веры. И вечером семейный ужин у Фарбрихеров. Вспомнил последний пункт, меня аж передернуло. Но деваться некуда, придется идти. Утешало лишь одно. Хоть поем вкусных домашних блюд. Вот так, размышляя, я дошел из своего флигеля через весь двор, отпер его и вошел внутрь. Зажег лампу и окликнул призраков. «Привет, орлы! Ну как вы тут без меня?» Ответом мне было молчание. «Хм, странно. Обиделись, что ли?» Я подошел к креслу, под которым видел в последний раз куклу, и заглянул под низ. Куклы не было. Я поискал под кроватью, под столом. Да что говорить, я даже под шкаф заглянул. Нету. Кукла пропала. Движимый все усиливающейся тревогой, я принялся носиться по всей комнате в поисках куклы. Нету. Нигде нету. Да что же это такое? В сердцах я пнул ногой шкаф. И тут во дворе послышались шаги. Осторожно я выглянул. Это Степановна возвращалась от туалета. Здесь удобства были во дворе. «Ангелина Степановна!» – окликнул ее я. «О, окаянный! Испугал!» – рассердилась старуха. «Ты время видел? Чего не имется тебе? Спать давай ложись, а то завтра опять на уроке проспишь». «Видел», — коротко сказал я. «Я только спросить хочу». «Ну, спрашивай, только быстро. Холодно на улице мерзнуть». «У меня в комнате соседская девочка куклу забыла. Вы не видели? Не могу найти. Уже все обыскал». «Конечно, видела», — кинула старуха. «Танька с утра такой рев подняла. Праня как давай по всем соседям бегать. Запамятовала, где могла ее оставить. Но потом вспомнила, что у тебя последнего убиралась. Так что не беспокойся. Куклу Танечки мы вернули». У меня отпала челюсть. Кое-как поблагодарил Степановну и вернулся обратно. Капец. Что теперь делать? Вот как отобрать у 4-летнего ребенка куклу? Бедные, бедные Енох и Моня. Да и Танечка тоже бедная. Я представляю, если она увидит, что кукла двигает ручками и ножками. Я нервно забегал по комнате. Мысли тоже метались по черепной коробке, но придумать ничего внятного я не смог. Не получалось. Да проще безногому на Эверест зайти, чем у ребенка отобрать единственную игрушку. А что, если купить ей другую куклу? В принципе, вариант, но не факт, что прокатит. Ребенок же может не захотеть другую куклу, а только свою. Или может согласиться меняться, а потом захочет оставить себе и ту, и другую. И не отберешь. Это же рев на всю улицу будет. Что делать? Что делать? Эх, был бы Енох, отвел бы глаза. Или Моня внушил бы, что ей эта кукла не нравится. Да, плохо быть одному, без призрачной поддержки. Так ничего и не придумав, я забылся коротким сном. Утром стал разбитый, как корыто у пушкинской старухи. И даже огромная чашка кофе не привела меня в благодушное и бодрое настроение. Но в аптеку я не опоздал. Я молодец. Рабочий же день прошел буднично. У меня было достаточно простое и слегка муторное задание по изготовлению мази от мозолей. Я старательно трудился, пытаясь не сбиться и не перепутать реактивы. Голова гудела от недосыпа и тревог. Валентин был весь день тих, как и агнец, лишь изредка бросал на меня тяжелые злые взгляды. Зато Лизонька ходила и цвела, словно сыр с плесенью. Точнее, как весенние маргаритки на лужке. Потому что нельзя девушек сравнивать с плесенью, даже если они такие, как Лизонька. После урока с Маркони, естественно, ни на какое кладбище я не пошел. Отправился к себе во флигель. Хотел немного покемарить, но там убиралась Праня. Правда, уже без Танюшки, так как после обеда ее мать была дома. Как вернуть куклу, я так и не придумал. Поспать тоже не получилось. Поэтому, пока Праня гремела ведрами, я немного поразбирал латынь, чтобы урок профессора не выветрился из памяти. А в 6:30 я нехотя собрался и поспешил к форбрихерам на ужин. Жили они в историческом центре города. В этом квартале обитал так называемый цвет общества города Н. Форбрихер весь день пытался навязать, чтобы меня к ним в дом отвела Лизонька, но я решительно пресек все его матримониальные поползновения в мою сторону, отмазавшись уроком с профессором Маркони. Жили форбрихеры богато. Об этом буквально вопила, орала, кричала изобильная роскошь, которая была, казалось, во всем. От резных козеток и антикварной мебели, навощенного паркета из мореного дуба, до белоснежных льняных скатертей и салфеток, вышитых вензелями, кипенно-белой хрупкости фарфоровой посуды и блеска начищенного столового серебра. На семейном ужине собрались лишь самые близкие родственники, как я понял. Сам форбрихер, его, кстати, звали Генрих Адольфович, его супруга Гертруда Карловна, худая и чопорная. Кроме Лизоньки был еще старший брат Вальдемар, примерно 16-17 лет. Он служил в одном из трестов, готовился к поступлению в университет, поэтому старался говорить исключительно басом и все время сидел с важным видом. Еще одна тетушка Роланда Карловна, желчная дама преклонного возраста и вторая женщина, примерно ее ровесница, по имени Альма Францевна, рыхлая и флегматичная. Кем она приходится этому семейству, я так и не понял. Хозяйке помогала девушка Уля, быстроглазая, с простым рязанским лицом. Насколько я понял, она здесь была прислугой. «Знакомьтесь, это Геннадий Капустин, подающий надежды мой лучший ученик». Витиевато представил меня всем присутствующим форбрихер и добавил. «Кроме того, Геннадий обучается у профессора Маркони». Все закивали одобрительно, хотя вряд ли знали, что конкретно он преподает. Скорее сыграло роль иностранное имя. Затем мне представили по очереди все семейство. Ужин начался легко и непринужденно. Поначалу болтали ни о чем, о погоде, последних новостях, таких как открытие новой карусели в городском саду или появление в кондитерской Мирабелла клубничных корзиночек, точно таких же, как в Баден-Бадене, в кондитерской у Шарля Арме и прочей чепухе. Пока подавали первую перемену блюд, разговор витал вокруг последних культурных событий города Н. В общем, было скучно, и я изо всех сил старался не потерять нить разговора. Голова от недосыпа была тяжелая. Сонная одурь владела мной ровно до тех пор, пока в столовой не появилась еще одна участница семейного ужина. Довольно пожилая, высокая дама в черном закрытом платье с камеей и слоновой кости у ворота. Ее высокая сложная прическа была украшена замысловатой шляпкой, а на руках были черные кружевные перчатки. Женщина повернулась ко мне боком, и я аж вздрогнул. Нижней челюсти с той стороны у нее не было. Ах да, я забыл сказать, что эта женщина была призраком. «Собрались, стая ворон!» Хрипло рассмеялась женщина и прошла сквозь стол. Я вытаращился на нее и не успел отвести взгляд, когда она повернулась ко мне. «А ведь ты меня видишь!» Удовлетворенно сообщила мне призрачная старуха и попыталась прикрыть кружевным жабо отсутствующую часть челюсти. «Нет!» – ляпнул я. «Видишь, видишь!» Удовлетворенно констатировала старуха и заглянула в супницу, которую принесла Уля. «Ну кто Айнтоп на первое подает?» Возмущенно пожаловалась мне она. «Словно пейзани какие-то. Видела бы это безобразие моя маменька». В это время Уля поставила передо мной миску с густым супом. «О, Айнтопф!» С видом знатока похвалил я. Какой божественный запах!» Присутствующие одобрительно заулыбались и переглянулись. «А ты наглый!» Радостно сообщила мне старуха. «Вы что, ранее пробовали Айнтопф, Геннадий?» Одновременно спросила тетушка Роланда Карловна. «Да», — ответил я сразу на оба вопроса и зачерпнул ложкой айнтопф. «Ты должен убить форбрихера», — заявила мне призрачная старуха, и ложка с супом чуть не вылетела у меня из рук.